предполагать, что за ним стояли другие, — пояснил я. — К сожалению, тут я ничем не могу вам помочь. Как уже было сказано, я не знаком с предприятием мистера Хобарта. Он покосился на дверь. Было очевидно, что он хотел от нас отделаться. Был ли Боуман тем посетителем, которого он ждал? Я задавал ему незначительные вопросы, только чтобы затянуть время, но он разгадал мою тактику. «Я охотно остался бы в вашем распоряжении», — нервно бросил Хоскинс. «Но, как уже было сказано, я жду важного клиента, к визиту которого еще нужно подготовиться». Он указал на стопку документов на письменном столе. «Боюсь, что его визит состоится не слишком скоро», — весело сказал я. Он уставился на меня и удивленно поднял брови. «А как вы можете это знать, мистер Коттон? Вы же совсем не знаете моих клиентов». «А вдруг?» — загадочно усмехнулся я. «Вы ожидаете Теда Боумана?» Я попал в точку. Он несколько секунд молчал, не находя ответа. «Я не знаю человека, которого вы упомянули. Ну, что вы, собственно, от меня хотите?» «Задать несколько вопросов. Впрочем, я их уже задал. До свидания, мистер Хоскинс». Мы оставили его с задумчиво нахмуренным лбом. В Ягуаре я включил рацию, не собираясь пока уезжать отсюда. Я хотел сначала посмотреть, как Хоскинс поведет себя дальше. Из ФБР я вызвал двух сотрудников, которые должны были следить за ним. До их прибытия мы сами несли вахту. Однако Хоскинс из дома так и не вышел. «Мог ты думать, что Боуман заявится к нему?» — спросил Фил. «Нет, но мы этого Хоскинса прощупаем как следует. Его интерес к проекту С, визит Боумана — все это дает достаточное основание». Когда прибыли наши коллеги, мы условились с продавцом фруктов о знаке, которым он укажет им на Хоскинса, когда тот выйдет из дома, ведь они его не знали в лицо. Фил и я вернулись в бюро. Письмо, которое Хобарт получил от похитителей, было подвергнуто тщательному исследованию. Кроме отпечатков Хобарта, никаких других не обнаружено, — сообщил коллега. — На конверте есть еще отпечатки почтальона. Бумага дешевая, массового производства, какую можно купить в любом магазине. Итак, с этой стороны тоже ничего не получается. Пишущая машинка, конечно, имеет характерные дефекты, но для того мы должны сначала узнать, где она стоит. Итак, опять ничего. Уже миновал полдень. Я позвонил Майку Уэстону в его отдел. Сообщение было передано точно Джерри. Ребята даже шутили на этот счет. Жаль, что я не учел возможность ответа. Иначе, конечно, попросил бы определить Пеллинг. Может быть, Майк сам это сделал, — поинтересовался я. Само собой разумеется, мы пытались. Но это было безнадежно с самого начала. Нужно больше времени. Они благоразумно ограничились лишь тем, что передали несколько букв. В столовой мы пообедали с большим опозданием, после этого доложили шефу о последних событиях. В половине третьего поступило срочное сообщение, что задержан Тед Боуман. Однако, когда мы примчались в участок, этот человек оказался не Боуманом. За это разочарование мы были вознаграждены сообщением по радиотелефону. Служба опознания обнаружила в архиве карточку Хоскинса. Итак, консультант по экономике имел судимость. С мигалкой и сиреной мы вернулись в ФБР. «Значит, мы имеем дело с мошенником», — проворчал мой друг, но это было довольное ворчание. Архивная карточка рассказала мне, почему Хоскинс попал на заметку. Он занимался квартирным посредничеством в то время, когда каждый квадратный ярд жилой площади был на вес золота. Конечно, дело шло великолепно, и Хоскинс радостно подсчитывал растущие комиссионные. В деле был только один недостаток. Когда его клиенты собирались переезжать в добытую при его посредничестве квартиру, то она оказывалась уже много лет занятой другими людьми, которые в обозримом будущем выезжать не собирались. Я раздраженно отложил карту.